16. Необходимые условия для правильного чтения. Первое. Наличие известных способностей. Второе. Отсутствие дурных навыков чтения. Первым и самым необходимым условием является способность сосредотачивать и удерживать внимание на читаемом. У кого нет ее, тот не может правильно читать. Необходима, конечно, и память для того, чтобы удерживать и понимать прочитанное. Нередко приходится слышать жалобы на ослабление памяти. Прочту 2-3 строки или маленький отрывок, перехожу к следующему, а первое уже забыл, не помню даже, о чем была речь. Здесь чаще всего две причины. Первое. Нервная болезнь, психостения, неврастения и так далее. В таких случаях надо не мешкая обратиться к врачу. Второе. Ослабление внимания. Мы не запоминаем потому, что не можем как следует сосредоточить внимание на читаемом. Мысль постоянно отвлекается от него. Иногда можно заметить, что параллельно смутно с основаемым мыслям книги идут свои мысли, с ней ничего общего не имеющего. Причины этому тоже по большей части две. Или также болезнь, или дурной навык. Борьба с дурным навыком и отчасти с болезненным ослаблением и недостатком внимания сводится главным образом к упражнению внимания, усиленной тренировке его. Например, берут сперва отрывок 2-3 строчки и, стараясь прочесть его с полным сосредоточением, внимание так, чтобы мысль его стала для читающего совершенно отчетливо, прозрачно ясна. Для этого приходится иногда перечитать ее несколько раз подряд. Когда это достигнуто 2-3 строчками, начинают увеличивать с каждым днем число строчек. Упражнение должно проделываться каждый день. Если ослабление внимания не так сильно, нужно, конечно, начать с более длинного отрывка.